Глава 29. Плата за ошибки. Ваше Величество, терять мне было уже нечего. Пожалуйста, позвольте мне попрощаться с принцессой. Мы больше не увидимся, и это тоже наказание, причем очень суровое. Будьте милостивы к нам! Король пристально поглядел на Сандру. Что уж он прочел в ее лице, не знаю, но кивнул. «У вас есть четверть часа. Можете пройти в кабинет секретаря». Принцесса вскочила очень быстро, полыхнув глазами. На золоченых подлокотниках остались черные следы от ее пальцев. Словно перед смертью мы обнялись, как только остались наедине. «Прости меня», — сказала я. «Прости, я не хотела». «Это ты меня, дуру, прости, я не справилась». Выдала себя. «Ну кто ж знал, что Папахин этого Эйлингера подсунет шпионом в женихе? Он ведь даже не валлиец. Нет, конечно, это умный ход. На то он и король». Я вспомнила, как аккуратно и незаметно Эйлингер подливал вина ливойцам на пикнике, как разжигал спор, а сам остался в стороне. Он всегда был рядом. Такой спокойный, такой милый, одинаково приветливый со всеми, умный и собранный, скотина двуличная. — Что тебе сказал король? Чем угрожал? — с волнением спросила я подругу. — Ой, чего он только не сказал! — легкомысленно отмахнулась Сандра. — Его величество изволили строить из себя абьюзера. — Кого? Причем здесь арбузы? — А, он пытался мне внушить, что я ничтожество и пустое место. Что без воспитания я только и смогла что опозориться, что если я хочу стать хоть кем-то, без его отцовских наставлений мне не справиться. А ты? А я послала его на... Не скажу куда, тебе еще рано об этом знать. И сказала, что он не больно-то воспитывал любимую дочурку, раз она такую хрень вытворила с этим отбором. А еще сказала, что королевами не рождаются, а становятся, если он... Попробует запереть меня в психушке, я ему устрою гранд-пожар и сожгу к чертям столицу. Я теперь умею. И вообще танцевать и перекладывать вилки можно научиться. А вот думать своей тупой башкой и просчитывать последствия поступков — это в человеке либо заложено, либо нет. Я засмеялась сквозь слезы. Сандра была в своем репертуаре. Она была сейчас даже не похожа на Элли лицом. Воинственно сверкала глазами, подбоченилась, даже стала будто бы выше ростом. Какая она все же умница! Ну и плюсом я ему сообщила, что в моем мире прогресс ушел далеко вперед, что мы к звездам летали и конституцию создали. И пусть у нас нет целителей, но есть хирурги, и пусть нет эльфов и фей крестных, но есть метро, автомобили и даже самолеты. Сандра, феи — это сказка. «Ну вот, у вас даже феи нет! О чем с вами вообще разговаривать?» Она шутила, но я видела, что ей тоже тяжело. «Ты справишься?» «А куда я денусь с подводной лодки? Детка, я мастером в горячем цехе была. Это немногим проще, чем целое королевство. Ну так у меня и министров всяких не было. Об одном только тебя прошу, Ами. Не сдавайся никогда. Ты можешь гораздо больше, чем тебе кажется». «Да брось! Я всего лишь изнеженная аристократка». «Не ври себе. Тебе удобно быть аристократкой, но когда нужно, ты отращиваешь зубы и когти. Из всех фрейлин ты, да, Женька, самые умные и смелые. Жалко ее, конечно, но Папахин уперся, как баран. Дескать, преступление века, запретный ритуал. А по мне, ей стоило дать орден. Если б не она, остался бы старый черт вообще без никакой наследницы». «Ну, поплакал бы и новую жену завел бы. Делов-то». «И то верно. То есть я ему еще и матримониальные планы поломала. Ай да я, умница какая! В общем так, девочка, вытирай слезки, ты жива и невредима. Ссылка — это не приговор. За меня вообще не бойся. Я папку похороню рано или поздно и тебя верну ко двору. Готовься там морально, оптимистка». «Спасибо!» – прошептала я. «Сочтемся! Ты мне как дочка стала, Ами! Все, иди уже, а то я тоже реветь буду, а я не хочу этому мухомору такое удовольствие доставлять!» «Прощай!» «Не прощай, а до встречи, дурочка!» Мы снова обнялись, я и Элли, маленькая, как куколка с золотыми кудряшками. Я и Сандра, умная, хоть и грубоватая женщина с железным стержнем внутри. Да, она справится. Справлюсь ли я? Вот в чем вопрос. Я должна была быть готова к такому повороту событий, но, увы, силы совершенно иссякли. Мне хотелось только плакать, а тут еще в дверь к нам постучались. Время вышло. «Фрейлин обратно в казематы!» С нездоровым, я бы даже сказала, кровожадным интересом полюбопытствовал Эйлингер. «Зачем?» — удивился король. «Закрыть в своих комнатах, приставить гвардейцев. Достаточно. Казематы, они для убийц и воров. А тут всего лишь девушки, леди». «А завтрак можно?» — рискнула я. «Все равно хуже уже некуда». «Уже почти ужин. Вас не кормили?» «Я распоряжусь. Эйлингер, Роймуш, остаетесь. Женщин увидите». Нам даже не позволили попрощаться с жени, развели в разные стороны. На Этьена я и не взглянула. Нечего на обманщика глазеть. Он мне больше не нужен. То есть нужен, конечно, но не такой. Секретарь мне нужен, вот. А предатели и лжецы не нужны никому. В своей комнате я с облегчением умылась и переоделась, а потом принялась думать. Сложный это процесс и крайне неблагодарный. Мне не нравится. Наверное, я еще легко отделалась, особенно по сравнению с бедняжкой жени. Вот уж на ком отыгрались. Но что теперь будет с моей семьей? Матушка будет в отчаянии. Все ее планы рухнули. Ее заклеймят в салонах матерью государственной преступницы и заговорщицы. Ведь так просто никого не отправляют в ссылку. А то, что никто не будет знать, что на самом деле произошло, только усугубит ситуацию. Отразится моя опала и на Робе с Жанной. Сестренке будет сложно найти себе мужа. Робу начнут задавать в департаменте неудобные вопросы, а папенька... Кто проследит теперь, чтобы он больше не играл? Но я ни о чем не жалела, просто не могла жалеть. Ну, кроме того, что доверилась Этьену, конечно. Вечно я выбираю не тех мужчин. Если бы у меня был шанс вернуться в тот же день, я бы поступила так же. Элли все равно было не вернуть, зато умнице Сандре дан второй шанс. С ее характером можно верить, что в Валлию ждут славные времена. А что до ссылки? Так все равно бы сослали за то, что принцессу не уберегла. Не мне ныть и страдать. Жени гораздо хуже. В дверь постучались. Интересно, а ко мне пускают посетителей? Или я все же под стражей? Видимо, некоторым все же разрешено, потому что в комнату мою вошел Альберт Ферье, князь Ферье, конечно же. Князем, значит, позволено, а как насчет секретарей? Теперь я могла рассматривать его прямо и откровенно, как никогда не осмеливалась рассматривать мужчин. Красивый, как и все оборотни, чем-то похож на своего родича Доминика, тяжелая челюсть, массивный нос, светло-карие глаза с золотыми искрами. Черные кудри над высоким упрямым лбом, звериная грация и лицо такое серьезное, и красивые губы поджаты. «Леди Ларье», — начал он прямо, не обращая внимания на мой унылый вид и агрессивное поведение, — «будьте моей женой». «Что?» — пискнула я, падая в кресло и хватаясь за грудь. «Как это женой?» «Вы не могли не заметить, что я к вам неравнодушен. Поверьте, мне очень жаль, что между вами и ослом Домиником когда-то произошло недоразумение. Но, если честно, я даже счастлив, что все так вышло. Мне бы очень не хотелось влюбиться в супругу своего родича». «Влюбиться?» — как попугай повторила я. «Именно так. Я оборотень, и вы это знаете. И мой внутренний зверь, он вас принял и признал. Вы красивая, знатного рода, добрая, умная и невинная девушка. Я достаточно богат, чтобы оплатить долги вашей семьи и заткнуть рты всем недовольным. Я князь. Согласитесь, быть княгиней — не самый плохой расклад». «Почему вы это говорите мне сейчас?» «Я не раз имел разговор с его величеством, где говорил, что хочу вас в жены. Никто и никогда не позволил бы мне оборотню взойти на трон, это немыслимо. Никогда народ Валии не примет короля с двойной ипостасью. Меня пригласили как второсортного актера на роль толпы. Я согласился сыграть эту роль и не пожалел, ведь нашел вас. Я разговаривал с его величеством и сегодня. Знаю, что у вас произошла какая-то ссора с принцессой, и вы вас наказали. Ссылка? Да. Так давайте же обернем ситуацию в другую сторону. Вы становитесь княгиней Ферье, я увожу вас в лесной край. Там у вас будет своя столица, ничуть не хуже Стограда. Будете там королевой, и вместо жалости вам завидуют. Вместо опалы говорят про невероятную удачу. Ваша семья в почете, вашей сестре я дам такое приданное, что женихи налетят, как пчелы на мед. А вы, я постараюсь сделать вас счастливой. Оборотни не изменяют своим парам, вы же знаете, верно? Я молча на него смотрела. Да, знаю. И все, что он предлагал, было очень заманчиво. И сам он был интересным мужчиной. Красивым, умным, честным, надежным и зрелым. Вот только одна проблема. Я его не люблю. Совершенно. Абсолютно. Но, может, сумею? Достаточно ли для брака уважения и благодарности? Мне нужно подумать. Наконец выдавила из себя я. Дайте мне немного времени, Альберт, пожалуйста. Безусловно, это ваше право. Я подожду. И он ушел, оставив меня в смятении. Что мне делать? Зачем только нужна эта любовь? Одни проблемы от нее. Не хочу больше любить никогда. Так проще жить. Слезы, о которых я даже не думала, вдруг хлынули из глаз. Хотелось выть. До предложения Ферье я думала, что справлюсь, что я сильная. Но сама только мысль о том, чтобы спать с нелюбимым, разговаривать каждый день с нелюбимым, улыбаться ему, рожать детей, о чем-то разговаривать за завтраком, претила. Но это прекрасный выход для всех, особенно для моей семьи. Да и мне, откровенно говоря, будет проще. Быть княгиней Ферье куда приятнее, чем нищей изгнанницей. В нашей семье денег не предвидится, а тут у меня будет все. И уважение, и достаток, и поддержка. А что до столицы? Плевать на нее. Жаль только, что с Сандрой я больше не увижусь. Но, возможно, удастся наладить с ней переписку.